легко ли творить чудеса. Прочитав следующие главы, вы убедитесь, что все написанное совсем не сложно для понимания. И действительно, стать богатым легко. Все элементы этого процесса доступны для понимания и легки в применении. Вы можете сегодня 1 час посвятить чтению, а затем еще 5 минут вести записи в дневнике успехов. Вы можете раз в квартал посетить семинар. Вы можете окружить себя незаурядными людьми. Разумеется, это все несложно. И все же это не так просто. Даже самые простые вещи перестают быть таковыми, если их надо делать постоянно. Дисциплина и изменение привычек даются с трудом. Кое-кто считает, что это почти невозможно. Как часто вы уже строили себе какие-то планы, а потом отказывались от их выполнения? Ответ на это вы найдете в 5 главе. Вы увидите, что дисциплина и новые привычки всегда начинаются с новых убеждений. Без новых убеждений не удается сломать старые привычки. Если же мы изменили убеждения, то приобретение новых привычек перестает быть проблемой. Возникающие шансы не будут ждать неподготовленных людей, а любая подготовка начинается с внутренней установки. Вы действительно верите, что за все несете ответственность? Готовность взять на себя полную ответственность необходима для чуда. Тот, кто чувствует свою ответственность, движется к цели полным ходом.